Глава 59. После. Наблюдатель. Бабс сидел за мусорными баками и наблюдал за всем происходящим, не решаясь показываться чужакам на глаза. В выборе спутников нужно быть очень осторожным. Он недавно откололся от своей группы, в которой его совсем не ценили. Зачем тратить свое время и таланты на людей, которые тебя только используют? Зачем тащить их за собой? Не найдя внятных ответов, он решил кинуть группу и продолжить путь к идеальному убежищу в одиночку. Если все пойдет как задумано, он будет там через пару часов. Из машины их вышло четверо. Мужчины направились к магазину, женщины к уборным. В схватке с мужчинами он проиграл бы 100%. Женщин еще мог бы одолеть, но кто знает, какое оружие у них припрятано. Рисковать не хотелось, патронов было мало, поэтому Бабс решил подождать, пока компания заберет, что им нужно, и свалит. Потом он спокойно зайдет внутрь и обшарит каждый уголок. Но что-то пошло не так. Уже через несколько минут женщина постарше тащила младшую к машине. Она открыла дверцу автомобиля и втолкнула девчонку на заднее сиденье, затем развернулась и направилась назад к уборным. Бабс облизнул губы. «А вот это шанс! Разделяй и властвуй!» Решив разведать, что к чему, он подкрался к машине и заглянул в окно. «По виду живая. Если и нет, обратиться все равно, пока не успеет». Бабс открыл дверцу и протянул руку к запястью. «Пульс есть». Он вытащил девушку из машины и потащил к бакам. Упустить такой шанс он не мог. Никто не ожидает, что тело без сознания куда-то исчезнет. Сейчас он чувствовал себя карточным джокером, шулерской картой из рукава. Он вмешался в игру. Заложник – это всегда хорошо. Его можно обменять на что-то полезное или использовать самому. Зависит от ситуации. Тем более тут творилось что-то интересное. Может, они сами решили поиграть? Команда на команду? Тогда посмотрим, кто выиграет, и убьем победителя. В этом случае весь банк достанется только ему, Бабсу, постороннему человеку, затаившемуся в кустах возле мусорных баков. Но для него сорвать банк не самоцель. Главное, что игра началась. Когда из магазина вышел мужчина с красными разбитыми кулаками, Бабс понял, что не ошибся. Эти двое решили прихлопнуть своих попутчиков, и им удалось. Он пожалел, что в руках нет ведерка с попкорном в тот момент, когда мужчина решил уехать, бросив свою подругу в уборной. «Все интереснее и интереснее. Значит, в их паре каждый за себя?» Бабс тихонько хохотнул. «Да и девчонка, которая должна была быть в машине помоложе той и другой. Зачем ему старая подружка, когда рядом есть молодняк?» Но тут раздался выстрел. Бабс вздрогнул. «Баб всегда припасен козырь». Интуиция не подвела. Напрягшись, как сторожевая собака, Бабс сжал в кулаке пистолет и пригнулся пониже. Не хотелось стать случайной жертвой чужой перестрелки. Стрельба была недолгой. Мужчина уехал, а женщина, что-то вопя ему вслед, выпалила все патроны. «Вот он, мой шанс!» Бабс хитро улыбнулся и облизнул пересохшие губы. «Раз, два, три, четыре, пять, Бабс идет тебя искать! Кто не спрятался, я не виноват!» Вести обмен Бабсу было не с кем. Он быстро устранил угрозу. Да и зачем с кем-то меняться, если все можно забрать самому? Пока девчонка, вытащенная из салона машины, не пришла в себя, он связал ее и посадил на пассажирское сиденье своей колымаги. Попутчик, которым можно управлять и командовать, идеальный попутчик. А магазин подождет. Туда всегда можно вернуться. Заложницей же нужно все сделать правильно. Если до убежища действительно осталось совсем чуть-чуть, то девчонка очухается уже там. Нужно сделать все так, чтобы, проснувшись, она перепугалась до чертиков. Тогда с ней не будет проблем. А потом он придумает, как повыгоднее ее сплавить. Как все-таки удачно сложились карты. «Удача та еще распутная девка», — подумал Бабс, поглядывая на свой трофей. «Просто мало кто об этом догадывается».